Глава 10. Край света. Край света в забытых богом топях приглянулся человеку, живущему в тени. Ни один добропорядочный лондонец не посещал трясины Эссекса с промозглым и нездоровым воздухом, где дороги были ничейной территорией между жизнью и смертью. Слишком много открытого пространства, повсюду вода, в реке, в сыром воздухе, в почве. Подобное неприглядное место не годилось для джентльменов. Всего год назад, в 1695-м, этот человек с темно-каштановыми волосами, крючковатым носом, острым подбородком и все подмечающими серыми глазами шел в гору, метался между рынками и кофейнями, жадно выслушивая новости и сплетни. Неосторожные слова, произнесенные болтливыми губами, это знание, а знание – это сила. Даниэль Фо заработал состояние и потерял его. Теперь он вернулся, разыскивая коммерческие ноу-хау, купленные или подслушанные. Прежняя жизнь Фо закончилась. Исчезли элегантный галстук, струящаяся мантия и парик. Исчезли загородный дом, карета и лошади. Но, несмотря на неудачи, он не впал в отчаяние. В свои 36 лет Фо снова осмеливался мечтать. Требовалось следить за внешним видом, чтобы толпа гонителей видела, что его еще рано списывать со счетов. Фо дернул задвижку дубовой двери черепичной фабрики и отряхнул от пыли длинный коричневый камзол с блестящими латунными пуговицами. Коричневато-красная полосатая жилетка с острыми лацканами и закругленным низом и темно-зеленые бриджи до колен остались с тех пор, когда он занимался семейным бизнесом и торговал чулками. Еще один день позади, и с каждым днем его израненная душа понемножку исцелялась, восходя из ада. Фо покажет врагам, как из тлеющего пепла разбитой бизнес-империи возрождается Феникс. Нахлобучив на голову темно-серую треуголку, торговец позволил себе небольшую радость, затолкал щепотку виргинского табака в белую глиняную трубку и втянул адский дым. Раздумья всегда вызывали тени прошлого. Фо не мог простить собственных ошибок. Он вложил в провальные проекты 3700 фунтов стерлингов, 520 тысяч долларов в современных ценах, приданого милой Мэри. Доброе отношение ее отца, Джона Тафли, который продвигал интересы Фо в торговле и ввел его в одну из лондонских ливрейных компаний, сменилось презрением. Примечание от переводчика. Ливрейные компании. Торговые ассоциации лондонского Сити. Например, почтенная компания золотых дел мастеров или почтенная компания корабельных плотников. Конец примечания. Теща Джоан подала на него в суд за долги. Когда-то у него было все, и все утекло сквозь пальцы, подобно водам Темзы, бегущим мимо него от Тилбери к Ла-Маншу. Даниэль Фо гениально видел перспективы, но когда дело доходило до обыденного обращения с деньгами, вылезала опрометчивая безответственность. Некоторые из грандиозных планов сорвались исключительно из-за невезения. Сделки с ювелиром с Ломбард-стрит и торговцем Слав Лейн, производящим селитру для пороха, сулили легкие деньги. Почему же эти волки в овечьих шкурах не дали ему время, чтобы вложения окупились? Зачем им было подавать иск в суд королевской семьи? Другие же планы, как теперь начал осознавать Фо, являлись чистой глупостью. Просто по молодости у него взыграла кровь. Он жаждал приключений и никогда бы не простил себя, если бы отказал Джозефу Уильямсу с его подводным снаряжением и не попробовал поднять груз генуэзского серебра с судна, затонувшего у скал Бамблрок в 1667 году, и с испанского корабля, который перевозил слитки серебра на 100 тысяч фунтов и потерпел крушение в бухте Полпиор в 1619 году. Даниэль Фо хорошо разбирался в международной морской торговле, контрактах и контактах, но ему просто не везло. Так он уверял себя. Планы подводных работ у мыса Лизард диктовались логикой жадности. Но Циветты, торча в болотах Тилбери, Фо каждый день корил себя за то, что вложил деньги в 7 десятков этих абиссинских животных. Разве это не беспроигрышный вариант? Элегантная лондонская публика сходила с ума по духам, изготовленным на основе цибета, маслянистых выделений из анальных желез цивет. Пусть это не делало чести Фо, но он действительно видел здесь самый простой способ разбогатеть. Он алчно ухватился за сделку с Якобом де ла Фонтейном, Яном Зуном, который занимался привозом хищных зверьков. Специалисты сообщили ему, что этот резкий аромат излечивает болезни головы и мозга, припадки и ипохондрию, плохой слух, бесплодие и упадок духа. Шарлатанство или нет, но подобные обещания не повредили бы его продажам. Фо оказался на крючке. Не успел питомник в Сток-Ньюингтоне просуществовать и нескольких месяцев, как Фо опять столкнулся с проблемами. Вместо того, чтобы вложить вырученные деньги в парфюмерное предприятие, он принялся жонглировать средствами, дробя капитал, чтобы разобраться с навязчивыми кредиторами. Когда Фо задумался о приобретении питомника, он уже задолжал 1000 фунтов. Чтобы расплатиться за землю в Тилбери, своей империи у реки, Фо попросил тещу Джоан Тафли выкупить питомник. Однако вскоре выяснилось, что муженек ее любимой дочери Мэри – махинатор и формально не является владельцем животных. Что ей оставалось делать, кроме как подавать в суд? Семья Даниэля все еще верила в его таланты, а не в его несчастливую звезду. Но в кофейнях стали поговаривать, что с Даниэлем Фо нужно быть осторожным, ибо этот парень – мошенник и рискованный тип. Мало кто в Лондоне замечал, что в купце все сильнее разгорается огонь. Многие ли из веселящихся кутил столицы, страны, мира знали, каково это – жить, вечно оглядываясь? Гадать, откуда последует следующий удар кнута и какая следующая дверь захлопнется перед твоим носом. Происхождение из семьи диссентеров накладывало отпечаток на все мысли, поступки и слова Фо. У него хватало причин бояться собственной тени. Пописки и заговоры и угроза захвата трона со стороны Джеймса, герцога Йоркского, временами оказывалась выдумкой, а временами – правдой. В 1678 году, когда Фо было всего 18, священник Титус Оутс сообщил о плане застрелить короля Карла II. Король игнорировал угрозу, пока в Примроуз-Хилл не обнаружили труп одного из его протестантских сторонников, сэра Эдмунда Берри Годфри. Его задушили, а затем воткнули в сердце меч с рукоятью в форме католического креста. После этого задержали и казнили 22 католика. Примечание от переводчика. Оутс сфабриковал заговор, но окончательно это выяснилось только через несколько лет. Конец примечания. Когда Фо подталкивали к краю пропасти, он умел не только говорить, но и действовать. Он присоединился к внебрачному сыну покойного Карла II, Джеймсу Скотту, герцогу Монмуту, который поднял мятеж, чтобы свергнуть короля-католика Якова II. Фо считал герцога истинным наследником. Когда Монмут высадился в Лайм-Риджесе, чтобы двинуться на Лондон и отнять трон у Якова, Фо поспешил оставить в Лондоне свою жену и взяться за оружие. Плохо обученные войска Монмута потерпели поражение, а армию герцога вдребезги разбили в катастрофическом Седжмурском сражении близ Бристоля 6 июля 1685 года. Через несколько недель Монмута казнили. Чтобы спасти свою шкуру, Фо бежал в Нидерланды, но он успел увидеть, как его старые школьные друзья из Академии Мортона, поддержавшие мятеж Баттерсби, Джинкинс и Хьюлин, висят на деревьях вдоль дороги из Бриджвотера в Гластонбери. 25-летний Даниэль Фо отправился в изгнание. Спустя 10 лет его принципы остались прежними. Ненависть к католическому королю Якову сочилась гноем, как открытая рана. «Со своей стороны, я благодарю Бога, что, когда он был королем, — писал Дефо позднее, — я никогда не принадлежал ему, никогда не клялся ему, никогда не молился за него, никогда не выказывал ему почтения, никогда не пил за его здоровье, а считал его человеком, который, будучи папистом, католиком, не имел права влавствовать». Тяжелые жизненные испытания сделали Даниэля Фо изгоем-аутсайдером. Ему приходилось зарабатывать на жизнь в роли скромного торговца, хотя подобное занятие было ему не по сердцу. Фо чувствовал себя Юлием Цезарем, постоянно ожидающим удара кинжалом в спину, поэтому он занимался литературой. Страх доводил до отчаяния и придавал бдительность, заставляя полагаться на обрывки информации ради собственной безопасности. «Забудь прошлое», — сказал себе Фо, направляясь к своему дому на берегу реки у форта Тилбери. Примечание от переводчика. Форт Тилбери – артиллерийский форт на берегу Темзы. Конец примечания. Пора начинать все заново. Будущее сулило возможности. Фо получил помилование за участие в мятеже Монмута. Большинство кредиторов оказались далеко. И даже если они попытаются отыскать его в болотах Эссекса, он замаскирует большую родинку возле рта белой пудрой и начнет именоваться Де Фо, что звучит более аристократично. Снова завелись деньги. После того, как за него замолвил словечко один из придворных короля Вильгельма III, Чарльз Монтегю, граф Галифакс и канцлер казначейства, Дефо получил хлебную должность чиновника, занимающегося налогами на стекла. Торговец Десентер придумал несколько способов помочь короне покрыть растущие расходы на войну с Францией. Работа в налоговой службе не только приносила Дефо 100 фунтов в год, но и позволило ему ступить на политическую лестницу. Кто знал, как высоко может забраться этот делец? В голове Дефо никогда не переставали роиться мысли. Он вынашивал тысячи планов, и сотни идей, изложенных им на бумаге, уже начали доходить до влиятельных ушей. Из надежного источника он знал, что король внимательно следит за его восходящей звездой. Но не слишком ли много проблем он доставляет? Дефо рискнул, опубликовав в 1696 году книгу «Рассуждения о воспитании людей», в которой поддержал обращение короля Вильгельма к английским приходам, чтобы они отправляли больше людей на войну с Францией. Как только предприниматель начал писать, шлюзы открылись. Идеи приходили к Дефо во сне, хотя сон его не особо интересовал. Болотистые равнины Эссекса, изрезанные глубокими оврагами, стали для Дефо идеальным местом, где можно было скрываться и не привлекать к себе внимания. Куда бы он ни шел, на его поясе висела подзорная труба, которая была для него ценнее меча. Десентер всю жизнь держался в тени. Наука помогала ему издалека замечать неприятности, шакалов, приезжавших за долгами. Большую часть дня Дефо проводил на своем черепичном заводике, расположенном в 2 милях от Темзы, рядом с деревнями Уэст-Тилбери и Чедуэлл-Сент-Мэри. Фабрика, которой он владел благодаря жонглированию инвестициями, успешно работала. На 20 акрах земли сотня бедных рабочих производила красный кирпич и элегантную черепицу для крыш S-образной формы, принося ему 600 фунтов стерлингов в год. Дефо очередной раз рискнул поставить все на новую моду. До появления предпринимателя Десентера подобную волнистую черепицу приходилось импортировать из Нидерландов. Теперь она обрела огромную популярность у состоятельных людей. Товары Дефо пользовались большим спросом. Его черепицу приобрели для Гринвичского морского госпиталя. Лондон все еще отстраивался после Великого пожара, уничтожившего город 3 десятилетиями ранее в 1666 году, и кирпичи промышленника шли на застройку новых улиц. Хорошие связи Дефо в сфере коммерческого судоходства, в частности дружба с торговцем Далби Томасом, будущим губернатором одного из фортов Западной Африки, способствовали тому, что именно его материалы использовались при строительстве часовен и тюрем для рабов в английских фортах вдоль Золотого берега. Примечание от переводчика. Золотой берег – побережье Африки на территории современной Ганны. Конец примечания. Втайне Дефо считал, что его болотистая земля – это первоклассная недвижимость. Начало войны с Францией, несомненно, приведет в движение финансовые потоки. Делец рассчитывал получить солидную прибыль, когда армия будет вынуждена скупить территорию вокруг форта Тилбери. Это ворота в Лондон, в Англию. Здесь в 1588 году королева Елизавета I сражалась с могущественной испанской армадой. Любое вторжение произойдет на этих берегах. Битва за Англию будет выиграна или проиграна именно здесь. Войска Его Величества просто обязаны вложить деньги в огромный артиллерийский арсенал в Тилбери. Это идеальное место. И тогда колоссальная сумма, которую он запросит за свой участок, навсегда покончит с его проблемами. Увы, армия выбрала для своей артиллерийской базы и королевского медно-литейного пушечного завода не Тилбери, а Вулич. Дефо снова обидели. Тем временем он не мог расслабиться из-за кредиторов. Люди вроде Мореско, Стемпера и Гислина, судившие ему средства на покупку фабрики в Тилбери, стремились вернуть свои деньги обратно. Диссентер был далек от решения своих финансовых проблем. Солнце уже садилось, когда показалась таверна Дефо. На первом этаже он греб деньги с солдат, расквартированных в форте Тилбери, и с рабочих своей фабрики, которые, казалось, с дьявольским упорством спускали жалования на пиво. Основной костяк начинал пить в субботу вечером и валялся там до понедельника, растрачивая все до последнего пенни, залезая в долги и не отдавая ни фартинга своим семьям, хотя у всех у них были жены и дети. Таверна была гениальным ходом, хотя Дефо этого не утверждал. Он мог скрываться на виду у всех среди толпы безликих приезжих и наблюдать за происходящим, всегда оставаясь в тени. Таверна «Край света» располагалась в двух шагах от ворот лондонской таможни. Дефо выглядел как любой другой торговец. Половину дня он работал на пристани, грузил свой кирпич на корабли и отправлял его в разные уголки земли. При этом он не спускал глаз с потока людей, приезжавших и уезжавших на Грейвсденском пароме во время очередного прилива. Примечание от переводчика. Город Грейвсден находится на противоположном берегу Темзы напротив Тилбери. Конец примечания. Из комнат Дефо, находившихся над таверной, открывался величественный вид на судоходство по широкой артерии Темзы. 60-тонные хуи везли в столицу Кентскую вишню. Примечание от переводчика. Хой – грузовое парусное судно для прибрежных плаваний. Конец примечания. Поднимались рыболовные шмаки, груженные макрелью из Фолкстона. Примечание от переводчика. Шмак – парусное судно, использовавшееся на побережье Северного моря. Конец примечания. Одно из самых красивых зрелищ представляли флотилии угольщиков, двигавшихся вверх по реке с грузом ньюкаслского угля для Лондона, до 700 парусов одновременно. Каботажные суда доставляли пшеницу и чеширский сыр из Солента и Уоша. Шли крупные корабли, груженные вином из Апорта, табаком из Виргинии, чаем из Ост-Индии и тем самым ярким индийским ситцем, который уничтожал рынок местных английских тканей и заставлял кипеть кровь и чернила пера Дефо. Все капитаны и моряки останавливались в таверне «Край света», чтобы промочить пересохшие глотки. День за днем Дефо выслушивал рассказы о зашанхайных моряках, рабстве и каннибализме на Мадагаскаре. Примечание от переводчика. «Зашанхаить» – от названия города Шанхай. «Завербовать человека», предварительно споив его, а потом доставив на борт в пьяном виде. Распространенный метод пополнения экипажа на парусном флоте. Конец примечания. Чаще всего в трактире возбужденно обсуждали дерзкие действия английских пиратов. Эпохальный 1695 год положил начало золотому веку пиратства. После захвата Гансуэй неподалеку от Сурата империя великих моголов бесилась от неспособности Англии обуздать своих разбойников. Быстрая причуда капитана Эвери захватила торговую махину падишаха Аурангзеба, колосса, возвращавшегося домой с экзотическими товарами из порта Моха в Красном море и придворными после хаджа, паломничества в Мекку. Дефо много раз слышал, как пушечное ядро срезала грот-мачту Гансвой, превратив гордость Индии в легкую мишень. Лондонская мельница сплетен перемалывала один слух за другим. А вы знаете, что Эвери удалось смыться с 600 тысячами фунтов золотом, серебром и драгоценностями? Потрясающе! А правда, что экипаж изнасиловал придворных женщин, а капитан закрутил роман с внучкой императора? А потом они сбежали на Мадагаскар и живут там как лорды? Нет, они удрали в Нью-Провиденс и Бостон. Дядя моего брата слышал, что пираты вернулись в Бристоль, где шайка разделилась. Одни залегли на дно в Ирландии, другие в Корнуэле, а третьи бежали через северную границу в Шотландию. Все сходилось в одном. Капитан Генри Эвери сорвал крупный куш. Он захватил огромную добычу и исчез с этими невероятными деньгами. А в начале лета 1696 года король пиратов Генри Эвери стал призраком. У Даниэля Дефо замирало сердце. Памфлеты могли сделать его игроком на политической арене, обеспечить авторитет за столами самого высокого уровня. Но это никак не могло удовлетворить того романтического искателя приключений, что жил в нем. У Дефо имелась еще одна причина интересоваться тем, что, как он понимал, не просто россказни. Он действительно знал Генри Эвери. Дефо хотелось думать, что они даже были друзьями, хотя и совсем в иное, более невинное время. Дефо часто сталкивался с Эвери во время своих путешествий по Корнуэлу, когда был еще начинающим торговцем, мечтавшим о больших делах. Диссентер видел родственную душу, отчаянно стремящуюся вырваться из ловушки, устроенной ему жизнью, и посмотреть мир. По вечерам они болтали обо всем на свете. Семья, торговля, империя, море, путешествия, приключения и будущее. Злосчастную судьбу Эвери определил мошенник-сосед, а судьбу Дефо – рождение в семье непримиримых протестантов. И в годы наибольшей уязвимости Эвери и Дефо стали братьями по крови и при каждой встрече топили неприятности в вине. Кто бы мог представить, насколько скандальным способом они оба поднимутся? Даже скрываясь в болотах Тилбери, в 1696 году Даниэль Дефо узнал о дерзком рейде Генри Эвери. Он снова и снова перечитывал строки баллады «Вознагражденное злодейство» о приключениях своего старого друга. «Был каждый славный парень рад примкнуть без страха к нам. Угнали в Гройне мы фрегат, чтоб рыскать по волнам. И нам сопутствовал успех. Мы грабили безбожно, беря добро с торговцев всех. Пираты, осторожней! Чтоб двинуться в такой набег, корабль был готов наш. 180 человек, рисковый экипаж. Любые флаги поднимать торговцам безнадежно. И вот должны мы умирать. Пираты, осторожней!» Примечание от переводчика. «Угнали в Гройне» – искаженное название Ла Коруньи. Строки баллады приведены в переводе Паникарова. Конец примечания. С точки зрения Даниэля Дефо, у пиратской ватаги Генри Эвери было все. Приключения, богатство, бегство от несправедливых законов. Пусть крупные воротилы, с которыми Дефо работал в Лондоне, именовали Эвери врагом всего человечества, его жизнь вдохновляла диссентера. В голове Дефо зародилась идея. В том же году он начал заполнять свои дневники историями, лившимися из болтливых ртов старых морских волков, в таверне «Край света». Некоторые из них – полная чушь, навеянная лишним стаканчиком. Другие, возможно, имели какую-то основу. Книга о пиратах. Подобное будет продаваться, как горячие пирожки. В таверне Дефо узнал о пиратской республике на берегах острова Сент-Мари у восточного побережья Мадагаскара, тайном логове капитанов вроде Эвери, которые целились на самые богатые морские маршруты в мире, проходившие между Мохой в Красном море и Суратом в Индии. Дефо были знакомы их имена, с некоторыми он даже встречался. Он не удержался и, переодевшись, пробрался в зал суда в Олд-Бейли, где в октябре 1696 года шел процесс над частью команды Генри Эвери. Там Дефо сделал массу заметок. Примечание от переводчика. Олд Бейли – традиционное название здания Лондонского уголовного суда. Конец примечания. История Джозефа Доусона, Эдварда Форсайта, Уильяма Мэя, Уильяма Бишопа, Джеймса Льюиса и Джона Спаркса казались кучей небылиц. Всех их обвиняли в захвате судна Гансвей и его роскошного груза, подобного которому никогда не бывало в океане. Когда преступников вешали на причале казней, Дефо присоединился к любопытствующей толпе, наблюдая за происходящим, пока прилив в Уоппинге омывал тела, привязанные к столбам с отметками высоты воды. Дефо чуть заметно кивнул стоявшему в стороне высокому, крепко сложенному мужчине лет 40, сероглазому и смуглому, пришедшему попрощаться с повешенными. Светлый парик скрывал большую часть его лица и уплощенный нос. Даниэль Дефо никогда не забывал лиц. 3 дня назад, когда он оглядывал посетителей края света перед тем, как направиться к своему столу, он заметил сидящего в углу этого самого человека. Человек, с которым он дружил десятки лет назад в Фалмуте. Генри Эвери восстал из мертвых. Пират выглядел вполне здоровым, расслабленным и спокойным для самого разыскиваемого человека в мире, за голову которого назначена награда 1000 фунтов. Найдется ли на земле человек, который осмелится пересечь ему дорогу? Король пиратов вернулся в Британию, скрываясь на виду у всех в тени петли виселицы. Дефо счел разумным пригласить Эвери в свои личные покои за закрытые двери. Они достали выпивку и провели вечер за воспоминаниями. Восхищенный Дефо хотел знать все, почему Эвери стал пиратом, бросив королевский военный флот. Каково это – командовать пиратской шайкой? Он не стал задавать вопросы, как Эвери планирует сохранить голову на плечах. Разбой в океане – это одно. Насилие над придворными падишаха Индии непростительно. Неужели нельзя было как-то избежать этой возмутительной оргии? Здесь впервые за вечер плечи Генри Эвери опустились, лицо побледнело, а голова поникла. От жестокой правды не уйдешь, а Эвери никогда не лгал. Даниэль Дефо слушал и запоминал все детали. Когда пираты перебросили крюки через борт Ганг и Савай, Генри охватило дурное предчувствие. Этот момент должен был стать венцом его славы. Однако он подавленно ушел в свою каюту, заперев засов. «Пусть все идет своим чередом», — решил он. Вариантов не было. Команда Фэнси ему уже не подчинялась. Они были богаты, трофеи достаются победителям. На корабле моголов плыло много высокородных девиц, возвращавшихся из Мекки, где они поклонялись Аллаху и пророку Мухаммеду. Эвери не хотел видеть жестоких изнасилований. Ему неприятно было слышать крики, разносившиеся над водой. Экипаж погрузился в пучину разврата. «Все правда», — пожал плечами Эвери. Избежали насилия только те женщины, которые закололи себя или выпрыгнули за борт, утонув в глубинах Индийского океана. Восток и Запад никогда не забудут и не простят насильников. И хотя Генри Эвери держался в стороне от кровавой бойни, нарушавшей его личный кодекс, и не тронул принцессу, он понимал, что расплата неизбежна. Он навсегда останется виновным. Слухи об ужасах нападения разлетелись далеко. Поговаривали даже, что он возглавлял нападавших, захватил дочь великого могола, изнасиловал и убил ее и всех дам ее свиты. Возможно, Эвери и не тронул пальцем, не говоря уже об изнасиловании, ни одной аристократки с Гансвей. Но именно он являлся тем мозгом, который стоял за нападением. И Восток, и Запад испытывали двойное отвращение к пиратству и изнасилованиям. Из-за огромной добычи, захваченной на Гансвей, и законного гнева индийских властей, вызванного действиями его команды, Эвери придется провести остаток жизни в бегах, постоянно оглядываясь в толпе. Возбуждение в пылу схватки после стольких месяцев досадных неудач – это пиратская природа, твердил себе Эвери. Случившееся на Гансвей ранило его до глубины души. Но он не допустит, чтобы преступления моряков разрушили его планы. Генри сосредоточился на главном. Он заполучил богатство. Теперь настало время расплаты с врагами в Англии. Капитан Эвери скрылся с места преступления и всегда знал, что незаконченное дело потянет его на родину. Дефо внимательно слушал. Он не осуждал, он фактически сочувствовал старому другу. Королевский флот – притон бездельников, которыми командовали твердолобые мямли. Примечание от переводчика. В оригинале использована английская поговорка «Stiff upper lips with wobbly chins», не имеющая прямого русского аналога. Конец примечания. Эта организация остро нуждалась в реформах. Честно говоря, Дефо восхищался пиратом, его смелостью при выборе опасного поприща, его славой. Он даже завидовал. А что такого, черт побери, в своей жизни сделал Дефо, если не считать поддержки герцога Монмута в Седжмурском сражении? Дефо, желая произвести впечатление на короля пиратов, тоже решил действовать. Через графа Галифакса из налогового управления он начал посылать депеши правительству всякий раз, когда замечал на болотах что-нибудь подозрительное. Но это едва ли назовешь выдающимися поступками. Генри Эвери был известен всем, Даниэль Дефо пока еще никому. Будучи уже слегка навеселе, Дефо вспомнил слова, которые нацарапал в своем дневнике в начале недели. Он высокопарно рассуждал о важности для короля и страны людей, подобных ему. «Разведка – еще одно важное дело», – произнес он, наклонившись к Эвери. «И здесь вряд ли можно переплатить». Он умолк, делая вид, что подыскивает нужные слова, хотя прекрасно помнил каждую строчку. «Ибо она – душа государства», – продолжил он, – «и направляет все его действия должным образом, а без нее вы принимаете решения в потьмах и действуете с завязанными глазами. Вы не знаете, что делать, чего бояться, где нападать, а где защищаться». Эвери с любопытством расспрашивал друга о его идеях и планах. Без сомнения, Дефо был упертым человеком, порой одержимым. «Тони или выплывай». Но король пиратов также знал, что Дефо обычно тонул в 9 случаях из 10. Пока Даниэль Дефо безответственно заверял, что королю и стране пригодится такой человек, как Эвери, пират улыбался, не придавая значения этим словам. Из трясины ему придется выбираться в одиночку. Огорошив своим появлением миссис Эвери в Рэдклиффе, он решил податься на юг, навестить старых знакомых в Бристоле и уговорить их отмыть несколько индийских алмазов. Дефо продолжал говорить, что Эвери следует отдать часть награбленного в обмен на королевское помилование. И он, Даниэль Дефо, лично организует и устроит это. Бесплатно. Эвери почти не слушал. Вечер прошел просто замечательно. Как приятно поговорить с надежной родственной душой после долгих месяцев тревог. Эвери не питал иллюзий. Дефо – мечтатель, а Эвери – человек дела. Все, что требовалось от короля пиратов – держаться на несколько шагов впереди ищеек, охотящихся за его головой. Взять живым или мертвым.